Волшебная трава. Давным-давно жил-был царь, которого подданные очень любили за доброту. И было у него три сына – старший Махмуд, средний Ахмед и младший Мухаммед. И царь любил их всей душой. Однажды поехал царь на охоту со свитой и с сыновьями. Поймали они много дичи и очень обрадовались этому. А когда собрались возвращаться, вдруг началась пыльная буря, занесло царю песком глаза, и он ослеп. Так опечалились его сыновья, что и не рассказать, и радость сменилась скорбью. Вернулись они во дворец и стали муллы молиться об исцелении царя, а врачи назначать ему всякие лекарства. Но только ничего ему не помогало, так он и не прозрел. Наконец врачи сказали, что ему поможет лишь одно средство — чудесная трава, что растет за семью морями. И решили все три царевича поехать за чудо-травой для отца. Собрались они в дорогу, слепой отец благословил их и пожелал вернуться целыми и невредимыми. Ехали они, ехали степями да пустынями, горами да долинами и приехали к перепутью трех дорог. Остановились в раздумье, какой ехать. Мухаммед предложил: «Пусть каждый из нас поедет своей дорогой». Остальные братья согласились, обнялись на прощание и поехали каждый своей дорогой. Мухаммед выбрал среднюю дорогу, а дело было летом. Солнце палило нещадно, а к полудню Мухаммед и его конь сильно устали. Стал Мухаммед искать место для привала и увидел высокое дерево у ручья. Спешился, пустил коня пастись на травке вокруг дерева, а сам лег в тени отдыхать. Да скоро уснул от усталости, а проснулся от страшного шипения. Увидел он огромную змею, которая ползла по дереву к птичьему гнезду. А в гнезде сидели малые птенцы. Закричали они жалобно, стали звать на помощь. Залез Мухаммед на дерево и сразился со змеей. Они вместе упали на землю. Там Мухаммед нанес змее несколько ударов ножом и железной палицей убил ее. А сам свалился возле дерева усталый и окровавленный. Сон его одолел. Пока он спал, прилетела птица, мать птенцов, увидела его и сначала подумала, что он убил и съел ее птенцов. Подняла птица огромный камень с горы, что была поблизости, и хотела бросить этот камень в Мухаммеда. Но тут птенцы ее закричали, запищали. Подлетела она к ним и увидела, что под деревом лежит изрубленная змея. Тогда она поняла, в чем дело. Опустилась к царевичу и начала хлопать крыльями, чтобы разбудить его. Проснулся Мухаммед и увидел птицу. А она стала благодарить его за то, что он спас ее птенцов, а потом спросила, откуда он взялся в этой безлюдной местности. Тогда он рассказал ей всю историю, как ослеп его отец и как он отправился за лекарством для отца. И сказала птица, выслушав его: «Я надумала, как тебя отблагодарить за то, что ты сделал для меня и для моих птенцов. Теперь я знаю, как мне поступить». Мухаммед чуть не взлетел от радости и спросил: «Значит, ты можешь доставить меня за семь морей к месту, где растет чудесная трава?» «Если не это, то что я вообще могу?» — ответила птица. «Ты готов лететь сейчас же?» Мухаммед сказал, что он готов. Сел он верхом на птицу, уцепился за крылья, и она взлетела. А когда она набрала высоту, спросила Мухаммеда: «Какую кажется тебе земля?» «Величиной с поднос», — ответил он. Птица поднялась выше и повторила тот же вопрос. Ответил Мухаммед: «Величиной с арбуз». Поднялась она еще и спросила то же самое. «Величиною с дыню», — ответил Мухаммед. Еще выше взлетела птица и опять спросила царевича: «Какую ты видишь землю?» Глянул он вниз и ответил испуганно: «Величиной с яйцо». Поднялась птица еще выше и спросила снова: «А теперь какую ты видишь землю?» Бросил вниз Мухаммед беглый взгляд и ответил: «Как маленькую точку». И летели они без передышки семь дней и семь ночей. А потом птица стала снижаться и опустилась за седьмым морем. Они приземлились в долине, где росла чудесная трава, и травы этой там было в изобилии. Мухаммед наполнил травой целый мешок. Отдохнули они немножко, а потом птица полетела обратно и доставила Мухаммеда к месту, где было ее гнездо. А конь Мухаммеда спокойно пасся на лугу, щипал себе травку. Там Мухаммед простился с птицей, поблагодарил ее за помощь, оседлал своего коня и отправился домой к отцу. Так он ехал, ехал по ночам, а днем отдыхал. И вдруг в одной харчевне встретил своих братьев, которые там прислуживали хозяину. Обнялись они, восславили Аллаха за то, что все остались целыми и невредимыми, и Мухаммед расспросил их о том, что с ними случилось. Они рассказали, что поехали по дороге, с которой не возвращаются, потеряли там коней и истратили все деньги, и вот нанялись в эту харчевню. Стали они его расспрашивать, и он им поведал, что его путешествие завершилось успешно. Описал он и птицу, которая доставила его туда, где растет чудо-трава, и братья удивились его рассказу. Потом все трое поехали к отцу. В пути одолела их сильная жажда, а запасы воды кончились. Но тут попался им колодец. Спешился Мухаммед, обвязался веревкой и полез в колодец, чтобы воды набрать. Тут шайтан и надоумил его братьев сделать злое дело. Один из них сказал: «Если наш брат Мухаммед привезет чудо-траву отцу, то отец его возвеличит и, глядишь, сделает наследником престола. Не лучше ли нам обрезать веревку и оставить его в колодце?» Другой брат согласился. Обрезали они веревку и оставили Мухаммеда в колодце, а сами поскакали домой. Остался бедный Мухаммед в колодце, в кромешной тьме. Стал кричать и звать на помощь. Он кричал, кричал, но никто не отвечал. Вдруг из глубины колодца чей-то голос раздается. «Мухаммед, сейчас пройдут перед тобою два барана, черный и белый. Постарайся схватить одного из них. Коли схватишь белого барана, то он поднимет тебя на землю целым и невредимым. А схватишь черного, он тебя отпустит в преисподнюю. Испытай же свою судьбу». И не успел стихнуть этот таинственный голос, как появились бараны, но в темноте Мухаммед не смог разглядеть, где черный баран, а где белый. Помолился он, протянул руку к барану, которого выбрал, и вдруг камнем рухнул вниз. Тогда он понял, что выбрал черного барана. Потом протер глаза и увидел, что он находится в каком-то городе на широкой улице, а вокруг снуют люди взад и вперед. И все эти люди желтолицые и худые, как призрак, как тело без души. Когда же он приближался к ним, они в страхе от него убегали, как будто он был ужасным великаном. Устал Мухаммед, проголодался и стал искать, где бы поесть, попить и отдохнуть. Но люди разбегались от него, и он ни с кем не мог заговорить. Шел он, шел, пока не увидел дряхлую старуху, сидевшую у ворот дома. Подошел к ней, попросил пристанища, пищи и воды. Старуха выслушала его и сказала: «Не могу дать я тебе пристанище. Дом мой для тебя мал и тесен. Ни пищи, ни воды не могу тебе дать. Я стара и немощна, ноги у меня не ходят. Сама живу в страшной бедности». Тогда Мухаммед пошарил у себя в кармане, нашел золотой динар, дал его старухе, и та сразу оживилась. «Приют тебе я, пожалуй, найду. Сгребу лишние вещи в угол. Золотого динара хватит тебе на пропитание с лихвой. Вот только воды тебе не будет, даже если ты мне дашь все золото мира». Удивился Мухаммед и сказал старухе: «Много видел я чудес и диковинок, но никогда не слыхал, чтобы в таком большом городе не было воды. Объясни мне, в чем дело?» «В этом городе всего один источник», — отвечала старуха. «Брали из него воду все жители города спокойно и беспрепятственно, пока не завладел им черный великан, Марит и Тиран. Всякого, кто пытается сразиться с ним, он убивает. Захватил он этот источник и разрешает нам брать из него воду лишь 2 часа в неделю. За это время мы должны напастись воды на неделю. И еще он требует, чтобы мы каждую неделю приводили к нему на съедение самую красивую девушку города. А если не приведем, он и этих 2 часов нам не даст». Послушал Мухаммед старуху и пожалел жителей этого несчастного города. «Где живет ваш царь? Я хочу его видеть!» — воскликнул он. Показала старуха ему, где находится царский дворец. Мухаммед тотчас же направился туда, предстал перед царем и сказал ему: «Судьба забросила меня в ваш город, и я услышал, какая беда постигла вас из-за этого Марида-великана. Позволь мне, государь, сразиться с ним. Может, с помощью Аллаха я одолею великана и избавлю от него ваш город». Царь поразился его смелости и доблести, но пожалел его жизнь молодую и попытался отговорить его от поединка с великаном. Однако Мухаммед был тверд и непреклонен. И тогда царь сказал ему: «Что ж, если ты так упорно хочешь схватиться с великаном, то ступай, сражайся. И если ты победишь его и вернешься живым, то я женю тебя на моей дочери, самой красивой девушке нашего города. Она на будущей неделе должна стать жертвой великана. Убьешь его — она твоя». Великан раз в неделю выходил из своей пещеры за девушкой и за пищей, которую ему приносили жители города, а источник на это время заваливал большим камнем. Пришел Мухаммед к источнику и сел под деревом, где обычно сидели девушки, которых приносили в жертву великану. Сел и заснул. А тем временем привели царевну, привязали к дереву, и великан вышел из пещеры. Земля под ним затряслась. Люди, которые привели царевну, упали перед ним на колени, а царевна от страха за свою судьбу и за судьбу спящего юноши заплакала. Упала ее слезинка на лицо Мухаммеда, и он проснулся. Встал он и видит, что Марид вышел из пещеры, а царевна плачет и дрожит от страха. Тогда Мухаммед обнажил свой меч и без промедления бросился на великана. Завязалась кровавая схватка, подобной которой свет не видывал. Вся земля вокруг покраснела от их крови. 2 часа они сражались, силы стали иссякать. Наконец Мухаммед нанес Мариду такой удар, что тот свалился, а следующим ударом отрубил ему голову. Потом поспешил Мухаммед к камню, которым Марид завалил источник. Откатил Мухаммед этот камень подальше от источника, и вода полилась спокойно под радостные возгласы народа. Вода смешалась с кровью Марида и несколько часов была красной. Дошла весть об этом до царя и его визиров. Все они вышли приветствовать бесстрашного витязя, внесли его на руках во дворец и оказали ему всяческие почести. А царь женил его на своей дочери, а потом обещал выполнить любое желание. И сказал Мухаммед: «Я хочу видеть отца. Прошу я вывести меня на поверхность земли, чтобы я мог встретиться с отцом и узнать, что с ним стало». Вывел царь Мухаммеда и его молодую жену, а свою дочь, на поверхность земли и доставил их к его отцу. К тому времени отец Мухаммеда уже сделал лекарство из чудесной травы и вернул себе зрение. Уж как стыдно стало его братьям, когда Мухаммед вернулся живым, невредимым и женатым. И рассказать невозможно. Испугались они, что их злое дело откроется отцу, раскаялись, сами во всем признались. Царь устроил большое торжество по случаю благополучного возвращения младшего сына, во славу его мужества и подвигов, и назначил Мухаммеда своим престолонаследником. И зажили они счастливо и радостно.